мела поземистая вьюга, мысли и дела. Нас судьба по малому, по кругу сызнова свела. И зачем, и где тебя носила? Песни по весне. Дуже лишь мужняя могила подвела ко мне, подвела ко мне. Вдове хлеб твой я вкушать не стану, пить твое вино вплоть до плоти ветреной Оксаны причащался, но причащение обернулось торгом. Нам двоим возло, хлеб засох, вино, сказавшись горклым, горло обожгло. Губы обожгло. Но твою еще венчали шею два моих крыла. Ты была религией моей, помню, что была. Ежели вдруг найдешь в своем комоде где-нибудь на дне перышко с моей крылатой плоти, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Вспомни страсть, подобие раскаленных углей добела. Нас таких ногих да несмышленых заживо прожгла и отмежевала друг от друга. Вспомни, как мила, как стенала да мотала вьюга мысли и дела мои.